Заюшкина избушка. Жили-были лиса да заяц. У лисы избушка ледяная, а у зайца лубиная. Вот лиса и дразнит зайца. У меня избушка светлая, а у тебя темная. У меня светлая, а у тебя темная. Пришло лето. У лисы избушка растаяла. Лиса и просится к зайцу. Пусти меня, заюшка, хоть на дворик к себе. Нет, лиса, не пущу. Зачем дразнилась? Стала лиса пуще упрашивать. Заяц и пустил ее к себе на двор. На другой день лиса стала опять проситься. Пусти меня, заюшка, на крылечко. Нет, не пущу. Зачем дразнилась? Упрашивала, упрашивала лиса. Согласился заяц и пустил лису на крылечко. На третий день лиса опять просит. Пусти меня, заюшка, в избушку. Нет, не пущу. Зачем дразнилась? Просилась, просилась. Заяц пустил ее и в избушку. Сидит лиса на лавке, а зайчик на печке. На четвертый день опять лиса просит. Заинька, заинька, пусти меня на печку к себе. Нет, не пущу. Зачем дразнилась? Просила, просила лиса, да и выпросила. Пустил ее заяц на печку. Прошел день другой, стала лиса зайца из избушки гнать. Ступай, косой, вон, не хочу с тобой жить. Так и выгнала. Сидит заяц и плачет, горюет, лапками слезы обтирает. Бегут мимо собаки. Лап, лап, лап. О чем, заинька, плачешь? Как мне не плакать? Была у меня избушка лубиная, а у лисы ледяная. Пришла весна, избушка у лисы растаяла. Попросилась лиса ко мне, да меня же и выгнала. Не плачь, зайчик, говорят собаки. Мы ее выгоним. Нет, не выгоните. Нет, выгоним. Подошли к избушке. Лав, лав, лав. Пойди, лиса, вон! А она им с печи. Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам. Испугались собаки и убежали. Опять сидит зайчик и плачет. Идет мимо волк. О чем, заинька, плачешь? Как же мне, серый волк, не плакать? Была у меня избушка лубиная, а у лисы ледяная. Пришла весна, избушка у лисы растаяла. Попросилась лиса ко мне, ты меня же и выгнала. Не плачь, зайчик, говорит волк. Вот я ее выгоню. Нет, не выгонишь, собаки гнали. Не выгнали, и ты не выгонишь. Нет, выгоню. Пошел волк к избе и завыл страшным голосом. Ступай, лиса, вон! А она с печи. Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам. Испугался волк и убежал. Вот заяц сидит и плачет. Идет старый медведь. О чем, заинька, плачешь? Как же мне, медведушка, не плакать? Была у меня избушка лубиная, а у лисы ледяная. Пришла весна, избушка у лисы растаяла. Попросилась лиса ко мне, ты меня же и выгнала. Не плачь, зайчик, говорит медведь. Я ее выгоню. Нет, не выгонишь. Собаки гнали, гнали, не выгнали. Серый волк гнал, гнал, не выгнал. И ты не выгонишь. Нет, выгоню. Пошел медведь к избушке и зарычал. Ступай, лиса, вон! А она с печи. Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам. Испугался медведь и ушел. Опять сидит заяц и плачет. Идет петух и несет косу. Ку-ка-ре-ку! Заинька, о чем плачешь? Как же мне, Петенька, не плакать? Была у меня избушка лубиная, а у лисы ледяная. Пришла весна, избушка у лисы растаяла. Попросилась лиса ко мне, ты меня же и выгнала. Не горюй, зайка, я тебе лису выгоню. Нет, не выгонишь. Собаки гнали, гнали, не выгнали. Серый волк гнал, гнал, не выгнал. Старый медведь гнал, гнал, не выгнал. А ты и подавно не выгонишь. Нет, выгоню. Пошел петух к избушке. Ку-ка-ку! Иду на ногах, в красных сапогах. Несу косу на плечах. Хочу лису посечи. Пошла лиса с печи. Услыхала лиса? Испугалась и говорит: одеваюсь. Петух опять: ку-ка-ку, иду на ногах, в красных сапогах, несу косу на плечах, хочу лису посечи, пошла лиса с печи. А лиса говорит: шубу надеваю. Петух в третий раз: ку-ка-ку, иду на ногах, в красных сапогах, несу косу на плечах, хочу лису посечи, пошла лиса с печи. Испугалась лиса, соскочила с печи добежать. А заюшка с петухом стали жить да поживать.